Четвертая глава. В этот день Хремхеп возвратил фараону жезл и плеть, рассказав ему, что сверг Амона и восстановил в городе порядок. Фараон надел на него воротник царского военачальника и протянул золотую плетку, которая все еще пахла кошками после пипетатона. На следующий день фараон задумал праздничное шествие по аллее овнов, чтобы в храме Атона принести жертвы в честь победы этого бога. Но в тот вечер он хотел устроить для своих друзей праздник в Золотом дворце. Хремхеп рассказал ему обо мне, и поэтому я тоже получил приглашение в Золотой дворец фараона. Тем более, что, рассказывая, Хремхеп сильно преувеличил мои заслуги в исцелении фиванских бедняков и во всем, что мне удалось сделать, перевязывая раны несчастных и осушая слезы сирот. Я оделся в царский лен и последовал за Хремхебом. Но на судне, помахивая своей золотой плетью, Хремхеп сказал: «Пока я не забыл, хочу тебя предупредить, чтобы ты не впутывал впредь моих воинов в свои дела с женщинами. Среди высокородных стоит большой шум. Говорят, что прошлой ночью ты похитил какую-то женщину из ее дома. У нее много богатых любовников, которые орут, словно весенние коты. Фу ты, дерьмо, как эта плетка воняет! Да, так они ищут свою красавицу, но мои воины молчат. Поэтому держи ее подальше и развлекайся с ней сколько хочешь. А ведь я не поверил бы, что ты способен на такие подвиги из-за женщины. Но большие рыбы мечут икру в глубоких водах. Видно, что мои воины были правы, назвав тебя за твою отвагу в разгар битвы сыном дикого мула. Во дворце я впервые увидел новые женские наряды, о которых так много говорили в городе, и утверждая, что, несмотря на свою необычность, они были красивы и не требовали от мужчин большого воображения. Я заметил также, что женщины стали красить веки в цвет зеленого малахита, а щеки и губы в кирпичный цвет. Это делало их похожими на раскрашенные картины, в чем они, очевидно, нуждались. Так как после целой праздничной ночи, проведенной на улицах Фив, двигались вяло и с трудом скрывали зевоту, а многие из них так опьянели, что ноги у них подкашивались, и они с удовольствием подпирали стены или опирались на длинные палки мужчин. Хремхеп повел меня в комнату фараона, и вот я вновь его увидел. За время моего отсутствия он возмужал, его страстное лицо стало еще бледнее, глаза опухли от недосыпания. На нем не было никаких украшений. Он был облачен в простую белую одежду из тончайшего царского льна, не скрывающую угловатой женственности его длинного хилого тела. «Синухи-врачеватель, тот, который одинок, я помню тебя», — сказал он мне, и я понял, что его можно либо ненавидеть, либо любить, но оставаться равнодушным к нему невозможно. «Меня мучают головные боли, они не дают мне спать по ночам. Едва только что-нибудь случается против моей воли, как начинается страшная боль, а лекари не могут мне помочь», — сказал он, тронув рукой свой лоб. «Они умеют унять ее только пьянящими снадобьями, которых я не хочу, ведь чтобы служить своему богу, я должен иметь ясную, как вода, голову. К тому же мне надоели лекари проклятого Амона. Хремхеп, сын Сокола, рассказывал мне о твоем искусстве, Синухе. Может быть, ты сумел бы мне помочь? Ты веришь в Атона?» Это был для меня трудный вопрос, и я тщательно взвесил свои слова, прежде чем ответил фараону. «Если он нечто, таящееся во мне, и нечто за пределами моих знаний, нечто большее, чем все, что может знать человек, то я верю в него, иначе я не могу его постичь». Лицо его вспыхнуло, он пришел в возбуждение и сказал с волнением: «Ты говоришь об Атоне лучше, чем мои ученики. Его воистину можно познать только сердцем, но никак не разумом. Я один понимаю его разумом, ибо я сын его, и в своих видениях смотрю ему прямо в лицо, хотя он безлик. Нет иного бога, кроме Атона. Боги же, изваянные людьми, ложные боги. Все они лишь тени перед Атоном. Я сверг Амона, чтобы его тень не затмевала свет в сердцах моего народа. Если хочешь, Синухи, я дам тебе крест, символ жизни». Я отвечал ему: «Прошлой ночью я видел, как из-за твоего креста человека до смерти забили камнями, а женщины прыгали вокруг него, славя имя Атона. Я видел также, как женщины, восхваляя Атона, отдавались неграм». Лицо фараона помрачнело, лоб перерезали морщины, костлявые скулы покраснели и выдались еще сильнее. Жалуясь на боль, он притронулся к голове, глаза покрылись серой пеленой, и он крикнул: «Ты говоришь о том, что мне не нравится, и заставляешь мою голову болеть больше прежнего». «Но ведь ты утверждаешь, будто живешь правдой, фараон Эхнатон», — отвечал я ему. «Вот я и говорю тебе правду, хотя знаю, что твои придворные и поклонники Атона, оберегая тебя от болезни, кутают правду в мягкие одежды и укрывают ее шкурами. Ведь правда — обнаженный меч в руках человека. Он может обернуться против того, кто его держит. Не я, а правда оборачивается против тебя самого, фараон Эхнатон, и доставляет тебе страдания. Я легко вылечу тебя, если ты заткнешь уши, опасаясь правды». Он быстро подошел ко мне, крепко схватил мою руку выше локтя, сжал ее и волнованно сказал: «Нет-нет, Синухи, Эхнатон живет только правдой, это назначение его жизни. Но если египтянка увлечется негром, это вовсе не преступление. Перед Атоном равны все народы и все цвета кожи». Хремхеп плюнул и растер ногой плевок. Потом с отвращением понюхал свою золотую плеть. Фараон взглянул на него с обидой, и я понял, что ему недоступно смешное. Он ко всему относился серьезно и приносил несчастье окружающим. Я сказал ему: «Правда не дает человеку счастья. Я недавно вскрыл череп старой женщине, которая воображала себя царицей Хатшесут, и была счастлива, а излечившись, увидела свою нищету и старость, и счастью ее пришел конец». «Ты можешь вылечить меня, вскрыв мне череп?» — спросил Эхнатон. Я долго думал, прежде чем ответить. «Тебе известно, что я знаю твою священную болезнь, фараон Эхнатон. Еще юношей я видел тебя во время припадка. У одних после вскрытия черепа эти припадки прекращаются, у других они повторяются. Это, вероятно, зависит от того, происходит ли болезнь от внешнего ушиба или она врожденная, ибо врожденную болезнь нельзя излечить вскрытием черепа. Твои повторяющиеся головные боли и замеченные мною подергивания рук и ног заставляют думать об ушибе. Поэтому вскрытие черепа могло бы облегчить твои страдания, если бы какой-нибудь целитель осмелился на это. Но если такой найдется и излечит тебя, ты, вероятно, утратишь свои видения и то, что сердце твое считает истиной. Как врачеватель я осмеливаюсь сказать, что твой бог Атон – порождение твоей больной головы, но как человек признаю, что это нисколько не уменьшает величие твоей идеи». Фараон недоверчиво посмотрел на меня и спросил: «Ты действительно думаешь, что Атон покинет мое сердце, если ты вскроешь мне череп?» «Я не собираюсь вскрывать тебе череп, Эхнатон», — сказал я поспешно. «Я не сделаю этого даже по твоему приказу, ибо признаки твоей болезни этого не требуют, а добросовестный целитель вскрывает череп только тогда, когда это совершенно необходимо, и ничто другое не может спасти больного». Хремхеп вмешался в разговор и сказал: «Синухи — искусный целитель. И это так же верно, как то, что моя плеть все еще воняет кошками. Как ты помнишь, он ученик старого Птахора. Потом он отточил свое мастерство во многих странах. Ты можешь совершенно спокойно доверить его рукам свой божественный череп. Надеюсь, вовремя сделанная операция сохранит для Египта Сирию и страну Куш. Может быть, она предотвратит и все те смерти, которые еще вырастут из посева твоих безумных поступков. Я говорю это не как целитель, в этой науке я ничего не понимаю. И даже не как солдат, а просто как египтянин, который любит черную землю и предпочитает видеть сытых детей и смеющихся женщин, а не голод, болезни и смерть». Но фараон не обиделся на него. Он посмотрел на нас обоих с жалостью, ибо знал, что его правда сильнее наших правд. Лицо его просветлело, и он сказал: «Старый Птахор умер, и дом жизни еще никого не назначил на его место. Я отдаю эту должность тебе, Синухи. И начиная со дня Сириуса, ты можешь считать своими все доходы от выгоды, связанные с ней. Точнее, тебе обо всем этом скажут в Доме жизни. Но врачеватели Дома жизни отказываются теперь исцелять болезни ножом, ибо огонь проклятого сверженного бога, которым они привыкли очищать свои ножи и щипцы, погас. Скажи мне, Синухи, разве огонь Атона не так же пригоден для того, чтобы очищать их ножи?» «Огонь — это огонь», — сказал я. «Путешествуя по многим странам, я пользовался то огнем Ваала, то огнем Мардука, и ни один больной не пожаловался, что у него из-за этого воспалилась рана. Просто сейчас самый гнилой месяц, и целители, верящие в проклятого Амона, могут воспользоваться этим, пугая народ. Если хочешь, я пойду в Дом жизни и объясню все его ученикам. Мне ведь нечего терять. Я всего лишь целитель бедняков, и знания мои не убудут, если имя мое будет стерто из списков Дома жизни». «Сделай это», — сказал фараон, обрадовавшись, и коснулся моего плеча длинными пальцами узкой руки. А мне показалось, словно плеча моего коснулся огонь, и я понял, что буду любить его до самого дня смерти, каким бы безумцем он ни был. «Сделай это», — повторил он, — «награда твоя будет велика, и ты будешь сидеть по правую руку от меня». Я не хотел получать от него подарки. Мне просто хотелось вернуть ему хорошее настроение, и я понял, почему все, кто любит его, считают нужным скрывать от него правду, хотя он сам хочет жить только ею. После этого Хремхеп увел меня в зал, где собрались гости, и где придворные, завидуя друг другу, состязались за лучшие места за столом. Каждый хотел сидеть возле фараона. Вместе с Хремхебом мы оказались ближе всех к царственной семье. Меня посадили по правую руку от фараона, и я с удивлением заметил, что жрец Эйе тоже причислен к его семье. Но потом вспомнил, что его дочь Нефертити стала великой царственной супругой Эхнатона после смерти маленькой принцессы из Метанни, которая умерла вскоре по прибытии в Египет. Забыв о еде и вине, я разглядывал царский стол, за которым восседал фараон Эхнатон, излучавший свет божественной истины, и дивился тому, сколько страшных тайн скрывается за безмятежными лбами пирующих. Мать фараона Тея постарела и растолстела, негритянские черты ее лица проступили еще явственнее. И я подумал, не исходит ли уверенность фараона в равноценности всех народов и цветов кожи из сердца его матери. Принцесса Бакетамон, подражая фараону, изменила свое имя на Бакетатон, лицо ее было красиво и раскрашено, как у статуи. Но рядом с фараоном сидела царица Нефертити, и увидев ее, я понял, почему фараон, минуя свою сестру, возвысил Нефертити, сделав ее своей великой царственной супругой. Она родила фараону уже двух дочерей, но никаких следов этого не осталось в ее фигуре, и хотя у нее была стать зрелой женщины, она, подобно другим придворным дамам, не боялась обнажить свой живот. Поэты воспели ее лицо, пользуясь множествами сравнений. Поэтому мне остается только сказать, что на ней не было ни одного украшения, и даже без них она была самой благородной и красивой из всех виденных мною женщин. Ее лицо на тонкой упругой шее было изящным и прекрасным. Высокая корона не пригибала голову, подчеркивая ее безупречную форму. Но глаза Нефертити были холодны, а слабая улыбка редко пробегала по ее тонким красивым губам. Ее глаза были такими же ледяными, как глаза Нефер-Нефер-Нефер, и в них нельзя было прочесть тайны ее сердца. Фараон Эхнатон ел с золотой тарелки молочную кашу, а на черенке его золотой ложки ювелир изобразил нежную головку антилопы. Покончив с кашей, Эхнатон отломил кусочек сухого хлеба и съел его, запивая не вином, а чистой водой из золотой чаши. Насытившись, он сказал громко, и лицо его при этом было ясным и страстным. «Расскажите всему народу, что фараон Эхнатон живет правдой, и что пища его – хлеб, вода и каша – не отличается от пищи самого бедного землепашца». Потом он стал превозносить зерно и воду, на которых лежало благословение Атона. Те, кто хотел заслужить одобрение фараона, отказывались от предлагаемого им жаркого из тростниковых голубей, от гуси по-фивански и от медовых печеностей, но, удовольствовавшись хлебом и водой, они оставались голодными». Ибо праздничная трапеза длилась долго. Гостям предлагали 12 перемен мяса, 8 перемен печеностей и разное мороженое. По загорелым лицам, рукам и ногам многих гостей было видно, что эти люди из простого народа, возвышенные фараоном и назначенные им советниками по разным вопросам государства. Я не сомневался в их мудрости и знаниях, ибо у многих из них были умные глаза и красивые лбы. Но они напрасно постились из почтения к фараону, тогда как остальные придворные без стеснения ели все, что им предлагалось, и пили вино, становясь веселыми и говорливыми. Позднее я увидел, что фараон Эхнатон вовсе не пренебрегал вином, а радовал им свое сердце, когда все бывало ему по душе. Он не пренебрегал и жирным гусем или мясом антилопы, испытывая отвращение к мясу лишь тогда, когда у него появлялась потребность очиститься перед припадком, приносящим видение. В еде и питье он не был капризен, вероятно, потому что они не значили для него так много, как для других людей. И когда сердце его бывало переполнено, и мысли мелькали в голове так быстро, что он едва успевал диктовать их писцам, тогда ему бывало все равно, что есть и пить. Я уверен, что он удовлетворился бы скудной пищей землепашца, если бы оказался в таком же положении, как самые бедные жители нижних земель. Но вечер длился, и, встав со своего места, фараон, как радушный хозяин, подошел к гостям. Разговаривая с ними и касаясь их плеч, он время от времени брал с их тарелки голубиную ножку, какой-нибудь фрукт или медовое печенье. Рассеянно жевал, очевидно, не сознавая, что он делает, ибо отнюдь не был притворщиком. Но те, кто удовольствовался лишь кашей и хлебом, неприязненно следили голодными глазами за каждым куском, исчезавшим в его длинном хилом горле. Чувствуя жажду из-за длинных разговоров, он мог выпить вина из той же чаши, из которой пил его собеседник. Это был знак особого расположения и того, что гостю разрешается взять эту чашу себе как бесценную память, которую можно показывать детям, ведь все чаши были красивые и дорогие. Так и я унес домой памятный подарок – плоскую золотую чашу весом в несколько дебенов, ее стенки снаружи были сплошь покрыты золотыми гроздьями. Гости тоже встали из-за стола и принялись ходить по залу, чтобы поговорить со знакомыми и обменяться дворцовыми сплетнями. Ко мне подошел одетый в царский лен низенький широкоплечий мужчина, на шее и запястьях которого звенело золото. Только по его озорным карим глазам я узнал Тутмиса, вскрикнул от радости и вскочил, чтобы его обнять. Я рассказал ему, что искал его в сирийском кувшине, но он отвечал на это. Мое положение уже не позволяет мне ходить в захудалые кабачки. У меня с трудом хватает силы времени выпивать то, чем угощают меня в своих домах мои друзья и покровители. Он, просветленный, назначил меня царским камнерезом, как ты можешь прочесть на моей цепи. Я нарисовал ему солнечный лик Атона и бесчисленные руки в виде солнечных лучей, которые протягивают крест каждому, кто хочет его получить. «Тутмис, друг мой», — сказал я ему, — «не ты ли вырубил изображение фараона на колоннах большого храма, посвященного новому богу? Я еще никогда не видел ничего подобного». Он отвечал уклончиво. «На службе у фараона несколько резчиков по камню, и мы работаем все вместе. Единственный закон для нас — собственные глаза. Мы не осмеиваем фараона. Мы любим его и хотим показать в своих творениях его истинный дух. Видишь, друг мой Синухи, мы, терпевшие злобу и насмешки во времена ложного бога, утолявшие тогда свою жажду прокисшим пивом, сидим теперь в креслах Золотого дворца и пьем вина из дорогих чаш. Мы видели свободное искусство Крита и сами обрели свободу. Ты еще удивишься всему, что увидишь, ибо камень уже ожил в наших руках, хотя мы должны еще многому научиться». Я сказал ему: «На твоем одеянии крест — символ жизни». Он широко улыбнулся. «Ну и что? Он означает свободу от ложного бога и жизнь, в которой торжествует свет и правда. А что еще он означает для тебя, жившего некогда тем, что богатые давали тебе за рисунки для их детей?» — спросил я. Он засмеялся, вспоминая дни своей бедности, взял в руки мою чашу и с восхищением, разглядывая ее, сказал: «Я остерегаюсь говорить о богах. Мне достаточно красивой жизни, ее удивительных красок и форм. Для моих рук жизнь словно кувшин вина, который никогда не пустеет, а для глаз картина, на которую невозможно наглядеться. Нет, Синухи, я не хочу говорить с тобой о религии. В ней каждый день все меняется в зависимости от видений фараона. И то, что вчера было правильно, сегодня может оказаться неверным. Ведь он один за другим срывает покровы, скрывающие правду. А их все еще предостаточно, и я этому не удивляюсь. Ты становишься скучным, Синухи, когда за праздничным столом заводишь речь об Атоне. Нам и на трезвую -то голову хватает забот следовать его учению. Лучше порадуем наши сердца вином, ибо Атон — даритель радости. Он дарит своим любимцам золотые чаши и высокие посты. Предоставим Бога заботам фараона, он в этом лучше разбирается. Хотя и у него бывает отчаянная головная боль, какую у меня вызывает смешанное вино». Я очень радовался встрече с Тутмисом. Даже Хремхеп, увидев его, тоже просиял, хотя по положению ему не подобало открыто проявлять радость. Тутмис внимательно посмотрел на Хремхеба и сказал, что высечит для храма Атона его изваяние из камня, так как он освободил Фивы от власти ложного бога, и поскольку его лицо и фигура – благодатный образец для художника, надо только получить у фараона золото и подходящий камень для этой работы. Хремхеп был очень польщен, ведь его еще никто не ваял, но он ответил Тутмису так: «Ты, наверное, думаешь, что окажешь мне услугу, изваяв меня для вечной жизни, но я думаю, что имя мое, благодаря моим делам, и так сохранится. К тому же вовсе не хочу стоять, уставившись как дурак на бескровные жертвоприношения Атону, ведь я воин и ничего во всем этом не понимаю. Лучше поставить мое изваяние в храме Гора в Хетничуте, городе, где я родился, ибо с Гором Атон еще не поссорился, и я с радостью заткнул бы глотки тамошним жителям, ведь они смеялись надо мной и моим копьем, когда я был мальчишкой». Сказав это, он встал и низко поклонился, опустив руки к коленям, и мы с Тутмисом тоже низко поклонились, ибо к нам подошла царица Нефертити и заговорила с нами, положив на грудь свою хрупкую руку. На ее пальцах не было ни одного перстня, а на запястьях ни одного браслета, чтобы каждый видел, как прекрасна эта рука и как хрупка кисть. Она обратилась ко мне со словами: «Ячменное зерно вновь дало зеленый росток от влаги моего тела, и я полна нетерпения, ибо фараон тоскует о сыне, наследнике власти, ведь пока рядом с ним не стоит сильный наследник крови, его собственная власть не тверда, ложный бог все еще подстерегает во тьме, желая захватить трон. Я говорю об этом откровенно, потому что мы все это хорошо знаем. Ты, Синухи, собирал знания во многих странах, и мне говорили, что как врачеватель ты делаешь чудеса. Скажи мне, рожу ли я сына?» Я разглядывал ее глазами целителя, стараясь забыть о ее красоте, которая так и притягивала к себе всякого, на кого она обращала взор и кто приближался к ней. «Нефертити, великая царственная супруга фараона, ради самой себя не желай сына, ведь твои бедра узки, и сын доставил бы тебе более страшные боли, чем дочь, он угрожал бы твоей жизни». Но она посмотрела на меня своими ясными холодными глазами и сказала нетерпеливо: «Ты напрасно говоришь мне то, что я и сама знаю. Но лучшие целители из Дома Жизни, помогающие родам, еще до их наступления вытянули головки моих дочерей, чтобы они стали длинными и узкими, а дети родились живыми. Целители не решились бы на это, если бы великая царица-мать не призвала колдунов из земли Куш, которые живут там в соломенных хижинах и знают этот обычай. Так что не беспокойся за мою жизнь или за головку сына. Лучше скажи, что мне делать, чтобы родить наследника». Выслушав это, я понял, что фараон Эхнатон выше всех предрассудков, и мысль о том, что в жилах великой царицы-матери фараона течет негритянская кровь, укрепилась во мне. Ведь как иначе могла она знать тайны негритянских целителей? Но как врачеватель и египтянин я почувствовал неприязнь к такому способу помогать родам. Подбирая слова, я все-таки сказал: «Никому, кроме Атона, не дано предопределить, какого пола ребенку быть во чреве матери. Человек тут бессилен. Правда, в некоторых странах люди верят в то, что с помощью амулетов женщины при желании могут рожать сыновей, но амулеты часто не помогают, и это неудивительно, ведь возможности тут равны. Однако, раз ты уже родила двух дочерей, то, скорее всего, родишь теперь сына, только твердо обещать тебе это я не могу, потому что хочу быть честен с тобой и не желаю, подобно лжецелителям, обнадеживать тебя глупыми фокусами, чтобы добыть себе золото». Мои речи ей не понравились. Она перестала улыбаться и, глядя на меня ясными холодными глазами, сказала: «Как тебе известно, супруг мой Эхнатон родился от солнца. Он родился благодаря молитве великой царицы-матери в Гелиополе, и его рождение было сокрыто божественной тайной. Ведь ты не можешь этого отрицать». Что-то в ее холодном облике раздражало меня. Я осмелел, в чем повинно было, может быть, и вино, но прежде чем сказать, долго и многозначительно смотрел мимо нее на жреца Эйя. «Как для целителя, для меня не существует божественных тайн. Но ради египетского народа я не хотел бы, чтобы ты ездила в Гелиополь. Ведь в твоем собственном дворце есть такая же сила. А фараон Эхнатон хочет жить правдой. Если бы чрево твое год за годом оставалось бесплодным, я, может быть, ничего и не сказал бы. Ибо наследование власти – важное дело. Но поскольку в фараоне и в тебе нет никакого природного изъяна, тебе не поможет, если ты развратишь свое сердце. Ведь шансы все равно будут равны». Она поднесла руку к своей гибкой шее, глубоко вздохнула и поглядела на меня так, словно хотела убить. Но сдержанность ей не изменила, и она хладнокровно сказала: «Не понимаю, о чем ты говоришь. Ты, наверное, придаешь своим словам какой-то тайный смысл, чтобы убедить меня, но это напрасно. Твоего честного ответа мне довольно, и я благодарю тебя за него». Тут мисс смело вмешался в разговор и сказал, глядя ей в глаза: «Нефертити, прекраснейшая из прекрасных, рожай только дочерей, чтобы они унаследовали твою красоту, и мир от этого стал богаче. Маленькая Меритотон уже красавица, и придворные дамы, завидуя ее прелести, с помощью причесок стараются придать своим головам форму ее головки. А тебя я изваяю в камне, который навечно сохранит твою красоту». Я успокоился и удивился ее колдовской силе, которая заставила меня говорить неразумно. Как целитель я назвал некоторые продукты, которые ей не следует есть, и рекомендовал грызть зрелые пшеничные зерна, ибо это единственный способ придать силы семени и поколебать природу, чтобы она начала склоняться к мужскому полу в чреве женщины. Я сказал ей: «Единственная божественная тайна во всем этом – то, что женщина оплодотворяется мужским семенем. Все считают это естественным, но никто не умеет это объяснить». Тогда она снова мне улыбнулась, пригубила вино из моей чаши и промолвила: «Я просто глупая женщина и мать, а все матери суеверны. Оберегай меня от моих суеверий, чтобы я родила здорового ребенка, кем бы он ни был, девочкой или мальчиком». От ее губ на краю моей чаши остался кирпично-красный след, который я постарался сохранить. Он и теперь еще виден на краю этой золотой чаши, и некто, непостижимым образом определяющий все, что происходит, определил ребенку, заставившему тогда прорасти ячменное зерно, родиться девочкой, которая возвела ребячливого мальчика на престол и сделала фараоном обоих царств. Но тогда я этого еще не знал, и в тот же вечер показал чашу Мерит. У меня ведь была причина двойной гордости. Из нее пил фараон, а на ее краю алел след от губ Нефертити. И хотя глаза царицы были холодны и прозрачны, она помимо своей воли рождала во мне безнадежные грезы. Но Мерит отнеслась к моей чаше с пренебрежением и не позволила погладить свои щеки, сказав, что я опьянел от вин Золотого дворца. Зато когда я на следующее утро взял ее с собой полюбоваться праздничным выездом фараона, на ней был летний наряд нового фасона, и она была очень красива в нем, хотя и родилась в харчевне. Так что я ничуть не стыдился, стоя рядом с ней на аллее овнов, где были отведены места для любимцев фараона.